устремляясь в гибельные выси. Памяти Михаила Хергиани. Написан в 1970 году. Впервые напечатан в альманахе «На севере и дальнем», номер 2 за 1971 год, с посвящением памяти Михаила Хергиани, погибшего в 1969 году в Альпах. Позднее рассказ был дополнен и предложен журналу «Юность», где был напечатан после смерти Олега Куваева в номере 8 за 1975 год. Включен автором в сборник «Каждый день как последний», изданный посмертно, издательство «Молодая гвардия», 1976 год. В основе рассказа личное знакомство автора с известными альпинистами Михаилом Хергиани и Иосифом Кахиани. Осенью 1974 года Куваев совершил переход через перевал Дангус-Арун из Приэльбрусья в Сванетию. «Надо мне побывать в родном гнезде, в родовой башне Кахиани, и зайти на могилу Миши Хергиани», — объяснял он это путешествие. Около 15 лет назад главным общественным транспортом на окраинах государства были маленькие зеленые автобусы с расположенной впереди дверцей. Дверь эту водитель открывал длинным сверкающим рычагом. Такие всегда насмерть разбитые колымаги перевозили разнообразное население по памирским кручам, зимникам Чукотки, трассам таежных золотых приисков и прочим невероятным дорогам. Они сейчас где-нибудь догромыхивают свой век среди икарусов, маршрутных такси и дизельных мастодонтов с креслицами в белых чехлах. До сих пор, как наяву, я слышу скрип разбитого кузова, дребезжание ходовой части и вижу бессмертный блеск дверного рычага, который, я уверен, сверкает даже когда автобус везут на свалку. Хотя трудно представить себе этот автобус просто на свалке. Наверное, он гибнет, как ездовая собака в упряжке. Случилось так, что в первый свой настоящий полугодовой отпуск, полагавшийся после 3 лет работы на севере, я ехал именно на таком, хорошо знакомом по северу доходяге. Впереди была не работа, а высокая гора Эльбрус, горные лыжи и солнце. Но я никак не мог отделаться от мысли о том, что делаю что-то не так. Мне казалось тогда, что к прославленным в почтовых открытках местам надо ехать иначе. Шикарнее, что ли? Автобус катил по предгорной равнине. Небо казалось белесоватым от старости, а степь темной, потому что овцы съели траву. Изредка встречались овечьи стада. Они двигались куда-то на север в сопровождении пастухов, похожих в своих башлыках на пожилых коршунов. Дорога шла вдоль Баксана. Кое-где река уходила в сторону, начинались поля кукурузы, а за кукурузой — станицы. На завалинках станичных магазинов сидели старики и провожали автобус выцветшими, как небо над их головой, глазами. Весь день впереди маячили горы. Издали снеговые вершины казались величественными до неправдоподобия. Вид их, можно сказать, потрясал. Особенно если учесть, что ты родился и большую часть сознательной жизни провел на равнине, а с горами сталкивался случайно, как, допустим, в метро сталкиваешься со знаменитой актрисой. Вид гор наводил на вечные мысли. Я вспомнил об одном древнем персе-огнепоклоннике –